Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатсварупы Даса Госвами «Кто я, демон или вайшнав?». Вот что пишет сам автор о своей работе. В предисловии к книге «Немай, Дас и мышь» я уже объяснял возможность использования вымысла в литературе сознания Кришны. Необходимо следовать вайшнавской парампоре и следить за соответствием между расой, настроением преданности, и замыслом. Я не буду повторять все это, но все-таки хотелось бы познакомить с рассказом и читателей, и себя самого. Эта история – художественный вымысел, основанный на содержании седьмой песни Шримад Бхагаватам. Федор Достоевский в предисловии к одному из своих рассказов определяет допустимые границы использования фантазии в рассказе, который в основе своей реалистичен. Вопрос, затронутый им, касается и моей аудитории, и поэтому я хотел бы процитировать все это здесь. Достоевский объясняет, что главный персонаж его рассказа «Кроткая» говорит в состоянии шока, и сама история построена так, будто стенографист присутствует при этом и улавливает мысль героя. Достоевский, отмечая фантастичность приема, говорит: «Нечто подобное применялось в искусстве и прежде. К примеру, Виктор Гюго в одном из своих произведений применяет практически тот же самый прием. Он не прибегает к стенографической передаче мыслей, однако идет на еще большую вольность. Его герой находит время записывать случившееся после того, как ему уже вынесен смертный приговор, и не просто в последний день, в последние часы, но и в самые последние минуты своей жизни. А ведь если бы автор не допустил этой фантазии, рассказ не вышел бы из-под его пера, и не было бы этого самого реалистичного и правдивого из всего, что он создал, произведения. Я полагаю, что введение вымысла в историю, которая основывается на Бхагаватам, дает мне свободу выражения сути сознания Кришны, которую иначе я не смог бы передать. Кроме того, подобная форма изложения поможет читателю сосредоточиться на повествовании. Если эти цели достигнуты, то это перевесит эффект неправдоподобности того, что читатель переживет вместе с нами, того, что мы услышим от человека по имени Харшашока, записавшего все случившееся при дворе Хираньякашипу вплоть до момента явления Господа Нарисимха-девы. Итак, записки демона. Глава первая. Кто я? Демон или вайшнав? Это непростой вопрос. Я слышал, что сегодня вечером мальчишки Дайте тайно встречаются с Прохладой, чтобы воспевать славу Господа Вишну. Я обязан проинформировать об этом их учителей Шанду и Амарку. Однако не думаю, что я сделаю это. Кто же я на самом-то деле? Я Харшашок, один из чиновников Хираньякашипу, не так ли? А мой сын Дайтиджи, когда вырастет, станет асуром при правящей династии, верно? Или же я ошибаюсь? Однажды вечером мой сын вернулся домой и начал рассказывать о Господе Вишну. И с того самого момента все для меня перевернулось с ног на голову. И не только для меня. Так происходит повсюду. Теперь даже император знает об этом. Так что смотри в оба, Харшашока, и обдумывай каждый шаг, если жизнь тебе еще не наскучила. Я пишу это, чтобы собраться с мыслями. Все происходит слишком быстро, и страшно подумать, к чему это приведет. Для императора, несомненно, это в порядке вещей — убить того, кто доставляет ему даже малейшее неудобство. Я всегда раньше тоже полагал, что убить врага необходимо, иначе он убьет тебя. К примеру, когда великий Хироника Шипу отправился выполнять аскезы, чтобы обрести силу бессмертия, Индра и негодяи-полубоги сразу же воспользовались моментом и захватили дворец. Поэтому мы были вынуждены обороняться, а когда ты сражаешься, ты вынужден убивать. Чтобы господствовать, необходимо внушать страх. Я это прекрасно знаю, и никогда прежде у меня не было повода для сомнений, но теперь... Я хочу собраться с мыслями. Попытаюсь вкратце изложить все случившееся вплоть до сегодняшнего дня. Что же произошло в самом начале? Мы отвоевали империю у полубогов. Все шло замечательно. Император был силен и счастлив, наслаждался золотом, своей мягкой постелью и женщинами. И все мы не знали недостатка в этом. Необычные вещи начали происходить с 5-летним Прохладой Махараджем, сыном императора. Мальчик постоянно смеялся и плакал в блаженстве, и никто не знал отчего. Мы считали это детскими глупостями, да и кроме матери мало кто виделся с ним. А теперь передо мной разворачивается полная картина случившегося. Все началось с имени Бога, которое Прохлада необычным образом услышал от Нарады Муни, будучи еще в материнской утробе. В то время я ничего не знал. Да и кто бы стал обращать на это внимание? И вдруг, в один прекрасный день, в перерыве между занятиями, когда учителей не было в классе, Прохлада Махараджа поднялся из-за стола и принялся проповедовать славу Господа Вишну и петь Хари Кришна. Я не присутствовал при этом, но узнал об этом тем же вечером от своего сына. Это возымело на меня странные действия. Хотя поначалу я посчитал все это глупостью и опасной агитацией против асуров. Ведь каждый знает, что Вишну — почитаемый бог наших врагов-полубогов. И все знают, что он убил множество демонов, которые были дороги Хираньякашипу. Но как может сын императора... И однако, когда мой сын начинает объяснять это мне... Все как-то проясняется и обретает какой-то смысл. Прохлада критикует материалистический образ жизни. Разоблачает пустую трату времени. Мы не тела и не то, что нам принадлежит. Все это только доставляет нам страдания и вскоре будет уничтожено, как бы мы ни пытались это сохранить. Мы не есть эти тела. Мы — вечные души. Я слышал это и прежде, но считал это нелепостью и выдумкой полубогов. Однако Прохлада объясняет настолько последовательно, и мне нравится слушать об этом, Адайтиджи. Мой сынишка так счастлив и светел, когда рассказывает об этом. Подобно тому, как геолог видит присутствие золота в руде, мудрец видит присутствие души в каждом живом существе. Однако тот, кто поглощен наслаждениями жизни и наживанием богатства, лишен возможности понять душу. Над всеми живыми существами стоит верховная личность Бога. Признаюсь, я был поражен до глубины души. Я записал все, что рассказал детям Прохлада. Заняло это у меня 3 дня. На сегодня так вышло, что мои записки попали в руки одного из моих сотрудников. Он прочитал их в то время, когда я отлучился от своего стола. «Это что еще за чертовщина?» — выплюл он. Я ему ответил, что меня попросили дать лекцию ребятам в школе, и вот я записываю некоторые аргументы наших врагов, чтобы потом обсудить их. Это его успокоило, по всей видимости. Но так или иначе, это все очень опасно. Совру, если скажу, что совсем не боюсь. Сын меня научил Хари Кришна мантре. Повторяю ее тайком. Это все так необычно для нас, но так получается, что впитываешь все как губка. Мы всегда представляли себе Господа Вишну и его наставления, мягко сказать, ограниченно. Точнее, даже шиворот на выворот. Странное дело. Желание постичь духовную жизнь затаилось в моем демоническом сердце. Мальчики осторожны. И покуда они держали все это в секрете. Шанда и Амарка, как обычно, рассеяны, ведать не ведают, что происходит. Это сам император все обнаружил. И то только лишь вчера. Прохладу подвели к трону, и он взял его к себе на колени. «Скажи мне, мой дорогой мальчик», — спросил Хираникашипу, «что из того, что тебе рассказали твои учителя, самое лучшее?» Сам я при этом, конечно, не присутствовал, но весть об этом быстро облетела весь двор. Малыш отвечал довольно почтительно. «О, первейший из асуров, император демонов! Лучшее, по словам моего духовного учителя, это выбраться из темного колодца материальной жизни и отправиться во Вриндаван и принять покровительство верховной личности Господа». Если учесть, насколько дико и вызывающе было то, что сказал Прохлада, можно сказать, что Хираникашипу повел себя очень сдержанно. Я видел, как он убивает взрослого и не за такой проступок. Он просто засмеялся и сказал: «Вот как враги отравляют разум наших детей». Потом он строго приказал своим помощникам, чтобы те надежно охраняли Гурукулу. Хираникашипу предполагал, что во дворец проникли какие-то агенты вайшнавов. Они, дескать, и совершили эту диверсию. Возможно, и так. Однако, насколько я знаю, все дело в Прохладе. Он один такой, что может все поставить с ног на голову. Даже записывая, с трудом собираюсь с мыслями. Я просто боюсь писать, что действительно происходит в моем уме и сердце. Вы слушали первую главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сацварупы Даса Госвами. Читали актеры Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукооператор Бакта Джанака. Монтаж Натальи Турловой.